Глава пятая. Местная знаменитость. «Надо же, ты совсем не похожа на свою маму», — сказала Кира Шао, когда они шли по коридору. «Да, у вас с Мэйли мало общего», — согласился Максим. «В этом нет ничего странного, ведь она мне не родная мать», — пожала плечами девочка. «Моя мама живет в Сингапуре, а я здесь с отцом. Ну, а Мэйли — его вторая жена. Она, конечно, очень вредная и заносчивая, но у нас с ней установились довольно сносные отношения. Да и папа ее любит, поэтому я стараюсь с ней не ссориться». «Понятно», — кивнул Игорь. «Так ты покажешь нам окрестности? Особенно нас интересует старое кладбище, которое недавно обнаружили строители». «Конечно, покажу. Мне так интересно. Хочу посмотреть, как вы снимаете видео для своего блога. А кладбище находится в 5 минутах ходьбы от отеля». Как я понял, слухи о появлении Цзянши поползли после того, как строители случайно разрушили кладбище при раскопке котлована, — уточнил Максим. «Да, все так и было», — подтвердила Шао. «А вы хотите сразу заняться расследованием? Я думала, мы сначала сходим на пляж. У нас здесь замечательный песок и теплое море». «Конечно, сначала на пляж», — оживилась Кира. «Вампиры ждали столько веков, ничего с ними не случится, если подождут еще немного». «Точно!» — Максим полностью разделял мнение сестры. «Я бы отправился купаться прямо сейчас». «Сначала разберем дорожные сумки», — остудил их пыл Игорь. «Ваши купальные принадлежности лежат на самом дне моего чемодана». Тут они увидели свои вещи. Юнь поставил их возле номера. Шао отперла электронный замок специальной карточкой-ключом и распахнула дверь. Номер оказался светлым и просторным, с 2 смежными комнатами и 3 отдельными кроватями. Стеклянная дверь вела на широкий балкон, с которого открывался потрясающий вид. Лес, парки, сады, крыши домов и морская гладь, блестящая в ярких лучах солнца. «А что там за скала со статуей на вершине?» — спросил Максим, щелкая камерой телефона. «Это скала солнечного света», — пояснила Шао. «Говорят, высотой она почти 93 метра, и с нее отлично виден пролив и город Сямынь. А на скале стоит храм и огромная статуя знаменитого пирата Джен Ченгуна. Это наша местная историческая знаменитость». «А чем он прославился?» — поинтересовался Максим. «В древние времена он руководил восстанием против маньчжурских завоевателей. В общем, народный герой. Эту статую почти из любой точки острова видно. Если хотите, могу вас и туда сводить». «Конечно, хотим», — кивнула Кира. «Но сначала пляж». Быстро разобрав сумки и отыскав купальник и плавки, Князевы отправились на местный пляж. Шао показала им короткую дорогу. Море и правда оказалось очень теплым. Близнецы и Шао с разбега влетели в воду и начали весело носиться по мелководью, а Игорь расстелил покрывало на мягком песке и вытянулся на нем, чтобы немного позагорать. Наконец младшие вдоволь наплескались и выбрались из воды. Вытираясь, ребята наконец-то огляделись по сторонам. Странно, но на пляже кроме них больше никого не было. Параллельно широкой песчаной полосе, ограниченной декоративным кустарником и пальмами, тянулась нарядная набережная, на которой находились торговые киоски и кафе. По набережной прогуливалось всего несколько человек. Разложив на песке мокрые полотенца, Кира и Максим собрались прилечь на покрывале рядом со старшим братом, но тут из ближайших кустов вылез какой-то невысокий бритоголовый тип в легких белых брюках, такой же рубашке и шлепанцах на босу ногу. «Туристы!» — завопил он, вытаращив узкие глаза. «Разве вы ничего не слышали? Бегите! Спасайтесь! Этот остров проклят!» «Уважаемые, вы что-то хотели?» — приподняв с носа солнцезащитные очки, вежливо спросил Игорь. «Хотел вас предупредить! Бегите отсюда, пока не поздно!» — продолжал верещать тип. «Так вот, почему на пляже никого нет», — догадалась Кира. «Этот дядька всех распугал своими воплями». «Линь! Ты с ума сошел?» — в внезапно прикрикнула на бритого Шао. «Иди отсюда, пока я папе про твои выходки не рассказала!» «Ты его знаешь?» — удивилась Кира. «Конечно! Это один из работников нашего отеля!» «О, прости, Шао, я тебя не признал!» — смущенно бросил Линь и мигом скрылся в кустах. «Как-то мне не по себе!» — поежился Максим. «Опять нас предупреждают об опасности. Может, нам все-таки стоит прислушаться?» «Нет», — покачал головой Игорь, — «раз уж мы сюда приехали, нужно хотя бы попытаться разобраться с местными ужасами». «И, кстати, о местных ужасах», — тихо проговорила Шао, глядя куда-то в сторону.